Но именно такую нереальность вполне способны материализовать реальные деньги. Еще немного хлопот со стороны имеющего нужные связи эльфа, и безусый юноша въехал в начальственный кабинет, став облеченным властью. Он надел синий бархатный мундир с белыми манжетами и накрахмаленным воротничком и стал королевским коронером первого ранга. Взлет по карьерной лестнице был невиданным, и Лавальдар, помня о совсем недавнем бедственном положении как рода, так и себя самого, относился к своему благодетелю с благоговением и почтением. Одно только плохо. Работу свою юный коронер категорически не любил. Тут дело оказалось в том, что Лавальдар больше всего на свете предпочитал всему прочему песни и поэзию. Он был творческим юношей, который с самого раннего детства тяготел к рифме. Для него не существовало реальности, ее заменяли звуки и складывающиеся буквы, которые, в свою очередь, магическим образом преобразовывались в слова, фразы, предложения. Он искал звучание и гармонию, рифму, слог. Пытался работать в разных стопах стихосложения, таких как хорей, амфибрахий, анапист, дактиль и даже ямб. Он летал в империях. Ему не нужно было оружие, ведь оружием для него являлось слово. Ему не нужны были преступники и стражники, правые и виноватые. Ему требовалась лишь муза. И именно она оказалась истинной страстью, целью и самым главным судьей его творчества. Новая должность очень тяготила аристократа. Он не знал, куда от нее деваться. Да, хорошие и даже очень хорошие жалования. Да, свой двухэтажный особняк, в котором только спален было 4 штуки. Да, карета, слуги, смотрящие начальству в рот подчиненные. Все это, да, но в то же время все это, нет. Ну не лежала душа юноши к судейскому делу. Не хотел он забивать себе голову всякой ерундой. Не желал ни казнить, ни миловать. Да и вообще не желал принимать хоть какое-то участие в жизни упорядоченного общества. А желал он одного, писать стихи и быть бардом-министрелем. Да, он желал воплотить 2 различных начала в одно. И именно поэтому каждую ночь, возвращаясь из таверны кабаков, он распевал песни и читал стихи на все лады и на всю округу. Душа просила праздника, и душа праздник получала. Вот и сейчас, сидя за столом и подальше отодвинув рапорт о поимке на рынке разбойника воришки 14 уровня, он, в задумчивости покусывая гусиное перо, пытался мобилизовать все внутренние ресурсы и таки суметь придумать емкую и всеобъемлющую рифму. Он работал, он думал, он сочинял, он разрабатывал, невзирая ни на какие трудности, болезни, хандру и дела. Он ежедневно хотя бы на немного старался увеличить свой навык мастерства стихосложения. И нужно сказать, упорство дало свои результаты, ведь не зря же в народе говорят, терпение и труд все перетрут. В одних из прекрасных дней Лавальдар проснулся рано утром с пришедшей, казалось бы, простой, но, по сути, гениальной идеей. Хватит заниматься стихами как дилетант, хватит этого ребячества, хватит быть наивным, воскликнул в небо эльф и, подбежав к столу, стал черкать пером новую, никем еще не виданную концепцию массового придумывания стихов. Да, именно так он решил назвать свою работу. В дальнейшем, естественно, коронер надеялся описать сей труд более детально и уже затем представить его на рассмотрение в Академию изящных искусств. Но на первом этапе он делал набросок в виде эксперимента, пытаясь понять, работает его идея или нет. Для того, чтобы эксперимент прошел в неспециально сфабрикованных сознанием случайных условиях, он выглянул в окно, увидел там квохчущих кур и записал об этом пару фраз на пергаменте. «Куры, квохчут», — подумал и добавил, «улица, окно, корм», а затем еще несколько слов. «Я смотрю, окно, утро, улица, солнце». Естественно, со стороны любой другой наблюдатель не мог бы ничего понять, однако для эльфа эти слова являлись ключами, да не просто ключами, а возможными ключами к славе, почету, признанию и богатству. «А теперь ищем рифму», — буркнул он себе под нос. «Улица ГМ, не улица, а улицу улицу, курицы, окно, ГМ, все равно, хорошо, вроде ничего, а теперь смысловая нагрузка». Через полминуты у него получилось. «Я смотрю на улицу, в открытое окно, там гуляют курицы, мне же все равно, легко и непринужденно», — хохотнул эльф, весело покачав ушами. «Ай да молодец, ай да ГМ», но что-то ему все же в его стихоплетстве не понравилось. «А как, кстати, правильно пишется, куры или курицы, ГМ по-моему, куры, тогда не так, ГМ, ага, тогда будет вот как, и менять-то особо ничего не надо, просто вставляем нужное слово, и получается, я смотрю на улицу, в открытое окно, там гуляют куры, мне же все равно, Конечно, рифмы между первой и третьей строчкой нет, улицу, куры, но из-за того, что рифма есть в строчках 2 и 4, окно, все равно, четверостишье приобретает именно форму стиха, а не просто набор различных слов. Отлично, воскликнул он, ощущая будоражащую дрожь по всему телу. Просто великолепно. Ощущение было такое, будто бы он нашел золотую жилу. Чтобы написать еще, какую тему попробовать? Стал вертеть головой королевский коронер, пытаясь зацепиться взглядом хотя бы за что-нибудь более-менее годное. Но, к его несчастью, в комнате ничего такого, подходящего для эксперимента, не было. «Эх», — раздосадованно произнес он, — «где бы взять тему? Где бы темочку взять бы нам?» Вновь посмотрел в окно и, ничего, кроме кур, не увидев, совершенно расстроившись, с размаху хлопнул ладонью по лакированному столу. Да так сильно ударил, что даже ладонь немного отсушил. Посмотрел на давший сдачи предмет, обрадованно вскликнул и полез в ящик стола. Через минуту он уже открывал дело 555. «Итак, что тут у нас?» – произнес он, выхватил первый попавшийся исписанный показаниями лист бумаги, быстро пробежал по нему взглядом, а затем стал выписывать слова: «разбойник», «рынок», «шмат сала», «окорок», «потерпевшая», «стража», «месяц тюрьмы», «ГМ», – хмыкнул поэт, откинувшись на стуле. Поднес листок с выписанными словами поближе к глазам, прочитал вслух, попробовав все слова на вкус, и, согнувшись над сукном стола, принялся искать и находить рифму. Сейчас он собирался подобрать несколько необычную для его творчества рифму. Как правило, он рифмовал первую строчку с третьей, а вторую с четвертой. Но не в этот раз. Сейчас он хотел сделать более сложную работу. Первая строчка должна была быть зарифмована со второй, а уже третья строчка с четвертой строфой соответственно. Для простого обывательского глаза, несведущего в этих делах, такая рифмовка могла показаться сущим пустяком. Но коронер знал, что это лишь поверхностное суждение. На самом деле такое стихосложение было очень сложным, ибо оно должно нести в себе четкую информационную нагрузку. И если хоть что-то пошло бы не так, это моментально могло бы обрушить всю структуру и глубину четверостишья. Итак, пусть окончанием первой строфы будет слово «вор», тогда второй строфой. Он почесал нос, хмыкнул и начал подбирать. «Вор-вор-ор ГМ, сор, ну, в общем-то, да, но все же это вроде к траве ГМ вора, что у нас воры делают?» Ответ прост, как два пфеннига, воруют. Так, воруют, не подходит. А вор ГМ, он зажмурился, поморщился, пытаясь выдавить из себя мысль, и все-таки сумел это сделать, выдохнув. Спер. Посмотрел в окно и сам себе кивнул. Вор, спер, с любовью записал окончание второй строчки. Теперь предстояло придумать последние слова строчки номер 3 и строчки номер 4. Что же за смысл должен быть в этих строфах? И даже не просто смысл, а призыв. В них должна раскрываться сама суть отвратительного деяния преступника. И, конечно, в конце должно быть суровое, но справедливое наказание. ГМ, наказание. Какое же наказание за это преступление? Пролистал судейскую книгу, нашел нужное положение. ГМ, от 2 недель до месяца исправительных работ на благо города. Не дать не взять, а наказание абсолютно не суровое, легкое наказание. В голове застряла фраза, не дать не взять. ГМ, сложная фраза, придется поработать, придется потрудиться, воодушевился коронер, записывая фразу в конце третьей строчки. Фраза была действительно не к месту и очень усложняла задачу, но тем интереснее казалось найти для нее решение, тем интереснее справиться и вывести на чистую воду столь любимую его сердцу поэзию. Через 15 минут мучений, исправлений, записей и перезаписей в руках дознавателя находился листок, на котором аккуратным каллиграфическим почерком красовалось набело написанное четверостишье. И поступью легкой пробрался на рынок тот вор. Он стоял, наблюдал, а потом взял да и спер. Ни стыда, ни совести в нем нет, и негде их взять, и получит за кражу разбойничий сын лет этак 5, ГМ, 5 лет тюрьмы, прокашлялся он и вновь посмотрел в судейскую книгу, ГМ, а тут до месяца тюрьмы, ГМ проблема, слово месяц никак не рифмуется, ГМ, секунду подумал и, слегка поморщившись, махнул рукой, ну, 5 так 5, буду рекомендовать ее светлости высочайшей судье закрыть этого пройдоху по полной программе и даже более того. Ну а что делать, рифма есть рифма, от нее никуда не денешься. С любовью осмотрев дело рук своих, он убрал стихотворение «Приговор» в папку с делом 555 и собрался продолжить раскрывать преступление в том же духе, уже потянувшись к делу 556, в котором речь шла о пропаже подковы, но не успел. В коридоре за дверью что-то ударилось, упало, в дверь стукнули, и, не дожидаясь ответа, в помещение влетел запыхавшийся слуга. «Господин, срочное послание!» Коронер в удивлении поднял бровь и переспросил. «Послание? От кого? Неужели к нам прискакал гонец с донесением?» «Никак нет», — замотал головой слуга. «Послание получено через магический амулет по двустороннему сигналу связи. Ты бредишь, братец, или ты с утра набрался гномии особой? Это, брат, плохо. Пить с самого утра — моветон, а пить, находясь у меня на службе, это моветон вдвойне. Нет, сударь, ваша светлость Лавальдар, я абсолютно трезв. Послание действительно получено. Ну, значит, ты сошел с ума. Скажи, у тебя жар? Тебе плохо? Нужно вызвать доктора? Зачем? Да потому, что ты несешь горячечный бред». Кинув перо, вспылил Пит. «Какое еще послание по амулету? К чертям собачьим темных эльфов? Может быть, если амулеты уже более месяца не работают?» «Работают. Я сам только что слышал. Сеанс хотя был и односторонний, но обращались именно к нам», — заверил старый дриль, со всей искренностью глядя на своего господина. Королевский коронер подошел вплотную к растерянно моргающему слуге, прислонил ладонь к его лбу, чуть подержал и сам себе задумчиво промурлыкал. «Горячки нет, ума не надо, весь этот бред, гм». Он на пару секунд задумался и в конце концов закончил четверостишье. Сказан из сада, говоря последние слова, он уже понимал, что концовка подвела. Это было очевидно даже неискушенному в поэзии. Вопросительно посмотрел на слугу. «Не могу знать», — потупился дриль. «ГМ, не можешь, или не хочешь? Впрочем, братец, это все равно, что так, что сяк, а фраза из сада совершенно не подходит», — констатировал мастер художественной рифмы, проговорив стих у себя в голове. «Тогда что, что, может быть, не из сада, а из ада? А, как тебе? Я не знаю, это плохо. Впрочем, ты прав, дриль, про ад это ни к чему, это уже слишком. Тогда пусть будет засада, или нет, пусть будет награда. А, я не знаю», — совершенно ничего не понимая, пожал плечами слуга. «А я говорю, что слово награда может и подойти». Посмотрел коронер на записи, лежащие на столе, вытащил из стопки белый лист и написал. «Связи нет, ума не надо, горячечный бред, слуге награда». Восхищенно посмотрел на листок, хохотнул и, смерив старого дриля смешливым взглядом, победно вопросил. «Каково нравится?» «Очень», — кивнул тот. «Продолжим потом. А сейчас, так что, ты говоришь, нам там передали?» «Послание от высшего совета. Я записал». «Читать?» — засуетился слуга, вытаскивая из папки исписанный пергамент. «Читай, братец, читай», — соизволил сказать аристократ и, зевнув, поудобнее расположился на кресле. «Совершенно конфиденциально. Высшая форма секретности. После прочтения сжечь. Его светлости дознавателю высшего ранга коронеру изначальных земель светлых эльфов Лавальдару Розоволхому. От его светлости главы высшего совета мудрецов мага огня и лорда пламеня Фаербола». «Даже так?» — поднял бровь Пит, понимая, насколько высокая честь ему оказана, раз один из высших решил написать простому служащему. Слуга кивнул и продолжил. «Первое. Тщательнейшим образом расследовать все обстоятельства гибели курьера Темной Империи на реке Малая Эльфийка. Как нам стало известно, гибель могущественной сущности произошла в ночь на предпоследний день цикла Великого Катаклизма. Курьер занимался особо важными поручениями и являлся личным посланником Темного Властелина. Его ранг далеко за 170. Для расследования этого дела можете привлекать любые королевские структуры и подразделения, находящиеся на месте. Высшему совету необходимо знать все обстоятельства случившегося. Кто это сделал? Как? И, главное, зачем? Второе важное задание для вас, по нумерации, но не по значимости, есть розыск потерянных вещей. Из-за халатности некоторых ответственных лиц, которые уже привлечены к ответственности и понесли заслуженное наказание, в изначальных территориях светлых эльфов было утрачено некоторое имущество. 1. МБВР 1 комплект. 2. МОВР 1 штука. ГМ, что-то не помню я ни про какие МБВР, — поморщился Лавальдар. Встал с кресла, подошел к висевшей на стене картине, снял ее и, достав из кармана халата связку ключей, открыл вмурованный в стену здания сейф. Пробежал пальцами по находившимся там книгам и папкам, достал одну из них и пролистал справочник по секретным обозначениям и шифровальному делу. Не прошло и полминуты, а коронер уже знал, что МБВР – это магическая броня высшего ранга, которая была потеряна в количестве одного комплекта. МОВР же являлось магическое оружие высшего ранга, которое кто-то слишком халатный, мягко говоря, потерял посреди локации проживания новичков. Безобразие! Негодующе фыркнул аристократ, убирая справочник. Как такие важные, монументальные вещи, влияющие на стратегический баланс сил, можно было взять да потерять? Закрыл сейф и посмотрел на слугу. Тот молча стоял в ожидании приказа и не высказал никаких идей. Коронер вздохнул, потянулся и, решив, что прогулка может пойти ему на пользу, дал команду: одеваться, умываться и готовить завтрак. Нам предстоит небольшая поездка. В направлении города Эльфистар его светлость соизволил выехать во второй половине дня. Сидя в карете, Лавальдар размышлял, как лучше ему начать это следствие. Нет, разумеется, само следствие ему нафиг не нужно, но вариантов-то особо не было. Приказ провести расследование отдан с самого верха, а значит, хочешь не хочешь, а бурную деятельность развить все равно придется. Вокруг много завистников, доносчиков, лизоблюдов, да и просто дураков. Они наверняка и непременно будут докладывать своему начальству обо всех провалах по этому, без сомнения, важному делу. И если только он совершит оплошность и не покажет рвения в исполнении приказа такого рода, то все может закончиться крайне плохо. Тут без иллюзий. Не исполнил приказ совета, до свидания. Быть тебе обычным писарем до скончания века. И это еще в лучшем случае, если повезет. Могло быть и по-другому, сошлют на самую дальнюю задрипанную заставу и забудут навсегда. И хотя сама карьера аристократу как таковая, совсем не нужна, но преференции от нее оказались столь хороши, что рисковать всем этим юный эльф был не готов. И жалование, и карета в личном пользовании, и личные слуги, и уважение, и почет, и власть. Ну что еще нужно эльфу для счастья? Нет, коронер совершенно не собирался все это в одночасье терять и из шикарного трехэтажного особняка с бассейном перебираться в тесную и затхлую комнату с низкими потолками, в которой так любят творить доморощенные поэты. Такое счастье ему было не нужно. Он жил на широкую ногу, и ему это нравилось. И дальнейшую свою жизнь он тоже хотел провести в достатке и благополучии. Он хотел вовсе не считать последние медяшки в карманах, а, наоборот, живя на широкую ногу, удовлетворять любые свои эльфийские потребности, какими бы причудливыми они ни были. Следовательно, к этому важному делу предстояло подойти со всей серьезностью. Через час пришло понимание, что начать нужно будет с эпизода, в котором погиб темный курьер. В том деле к работе можно приступить практически сразу. Опросить свидетелей, найти очевидцев, произвести осмотр места преступления. Королевскому коронеру и самому было крайне интересно узнать, кто и как мог отправить столь сильного мага в великое ничто при том условии, что в местах, где это все случилось, обитают сущности не выше 19 ранга. К вечеру коронер добрался до городка. Дабы не затягивать и показать всем заинтересованным сторонам усердие, сразу же наведался в магистрат. На протяжении всего времени разговора с администрацией городишки плачущий глава поселения вызвал лишь неприязнь. Его бубнёж о сбежавшей жене абсолютно не вызывал сочувствия. Уже через 10 минут коронер, поняв, что толка от бургомистра ровно ноль, дал распоряжение секретарю мэра организовать в лучшие гостиницы города лучшие апартаменты на неделю и отправился к начальнику стражи. Там, выслушав доклад от лейтенанта Гра, Лавальдар узнал, что один из возможных свидетелей и участников тех событий находится где-то в городе. Королевский коронер выслушал донесение о том, где в последний раз видели предполагаемого убийцу, и это оказалось посольство Темной Империи, после чего собрал городскую стражу, произнес пламенную речь, в которой обличал злодеяния преступников, и отдал недвусмысленный приказ срочно найти и задержать всех, кто хоть частично причастен к происшествию. Глава 5. И вновь в поход. Утром распахнулась дверь узилища, и внутрь моей камеры вошел разодетый вельможа эльфийской расы. Брезгливо осмотрел стены, обнаружил меня, покосился на статую мага, который был офлайн, и то ли утвердительно, то ли вопросительно произнес: «Министрелилой». Я кивнул, поднялся на ноги и слегка отряхнулся от соломы. «Я королевский коронер Лавальдар, идемте со мной». «Куда?» — не понял я спросонья. «Сейчас мы с вами сходим к мосту, и там я проведу следственные действия». Я не стал возражать, а только лишь поинтересовался: «Правильно ли понимаю, если окажется, что я не виноват в смерти темного, то вы меня отпустите?» Это так, органы следствия перегружены и без того, чтобы держать еще и невиновных. Тем более за казенный счет. Он посмотрел на меня, протянул руку, что-то прошептал, и моя фигура на пару секунд окуталась серым сиянием. Не волнуйся, это заклинание усмирения. Пока я рядом с тобой, ты не будешь получать никакой опыт. Он усмехнулся, затем развернулся на 180 градусов, качнул головой в сторону коридора и, не глядя на меня, приказал: «За мной». Вздохнул и пошел следом, надеясь, что следствие действительно разберется в случившемся и меня больше не будут держать в камере. Не успели мы выйти на улицу, как нас догнал начальник тюрьмы. Господин королевский дознаватель, эльф, которого вы изволили вывести из тюрьмы, обвиняется в тяжком преступлении. Разрешите надеть на него кандалы и предоставить вам конвой для конвоирования министреля Элая. Вельможа остановился, смерил служивого надменным взглядом и медленно проговорил: «Капитан, ваше усердие в службе похвально, но, кроме него, еще необходимо и мыслить критически. Вы видите мой ранг?» «Да, ваша светлость, вы 101 ранга». «Вот именно, что 101, а обвиняемый какого? 10. Так как, по-вашему, он сможет мне причинить хоть какой-то приемлемый урон, чтобы нейтрализовать меня? Сможет или нет, если между нашими магическими силами огромнейшая разница? А, ну, что вы молчите? Сможет? Я не знаю, господин королевский дознаватель», пожал плечами тот и не смело заметил. Но и темный курьер был не лыком шит, а тем не менее подозреваемый сумел справиться и уничтожить разумного, который был рангом выше, чем преступник. Это была, скорее всего, нелепая случайность. Когда я ехал в ваше захолустье, то ознакомился с местом происшествия, и предварительное впечатление у меня уже сложилось. Но, естественно, говорить об этом рано. Сейчас мы туда сходим, я все осмотрю и после этого приму окончательное решение, — отрезал он и, кивнув мне, направился к выходу из городка, крикнув через плечо: «Не волнуйтесь, через час, максимум два, ваш заключенный будет возвращен в камеру». Вышли через северные ворота и не спеша пошли в сторону злосчастного моста. У меня имелось несколько вопросов к эльфу, но начинать первым я не хотел. Было видно, что этот НПС очень высокого о себе мнения. Не хотелось его злить. Сейчас я находился в тяжелом положении и не собирался усугублять его, случайно вызвав неприязнь эльфа, в руках которого находится моя судьба. Однако мои мысли, вероятно, не совпадали с мыслями эльфа, и наше молчание длилось недолго. Дознавателю, вероятно, захотелось убить время в пути, и он решил завести разговор. «Итак, бессмертный Элай, значит, ты министрель?» «Да, так и есть», — кивнул я, идя рядом. «А почему ты решил стать на путь творчества? У тебя есть способности к этому?» «К чему? Как это к чему?» — удивился тот. «К музыке, к стихам, к поэзии в целом. Совсем немного», — пояснил я и, увидев, что сопровождающий меня сморщил физиономию, добавил: «Я только недавно пришел в ваш мир. Надеюсь, что со временем свои навыки разовью и стану хорошим министрелем». «Ха, даже так?» — эльф приподнял бровь. «Чрезвычайно самонадеянное вы племя», — вновь поморщился и продолжил: «Ну ладно, это потом. А сейчас, пока мы идем к месту происшествия, рассказывай». «О чем? То есть как это о чем? О происшествии рассказывай. Расскажи, как ты изничтожил неприкосновенное дипломатическое лицо». «Я не специально, так получилось». «Я понял, что получилось. Но вот только не понял, как, каким образом ты смог ликвидировать такого мощного мага. Как ты понимаешь, именно это меня сейчас интересует в первую очередь». Я посмотрел на светящее солнце, глубоко вздохнул и приступил. Дело было так. Пока говорил, наблюдал за реакцией дознавателя. Но то, что он думает по поводу рассказываемой мной истории, из его поведения понять было абсолютно нельзя. Он вольготно шел по дороге, время от времени срывал травинки, что-то насвистывал, любовался окружающим нас пейзажем и, казалось, совсем меня не слушал, думая о чем-то своем. Собственно, мне-то было все равно, слушает он или нет. Он попросил, я рассказал. Вот и все. Таким образом, поняв, что ничего для спасения сделать не могу, я испугался и, дождавшись рассвета, побежал в город, где меня и арестовали. Закончил я рассказ. «Опасный ты эльф, Элай. Так ты говоришь, что ничего не видел», — произнес Лавальдар и неожиданно положил руку на эфес шпаги. «Говорю то, что видел. И, кстати, уже даже рассказал вам об этом», — напомнил я, на всякий случай отступив от эльфа на шаг. «Весь твой рассказ, Элай, шит белыми нитками. Поверь, Ты играешь в опасную игру. Погиб далеко не последний человек в Империи Темных, и темные обязательно займутся расследованием. Да что там говорить, я уверен, что они уже знают, кто был свидетелем происшествия и кто повинен в гибели их гонца. Пройдет совсем немного времени, и они наверняка захотят этого свидетеля порасспросить. Чуешь, куда я клоню? Чую, кивнул я, размышляя над вопросом. Похитят меня и будут пытать или темный посол мне поверил, удовлетворившись данными объяснениями. ГМ, странная ситуация. Посол вроде бы без претензий был, задание дал. По идее, теперь я для темных как бы свой. Но с другой стороны, в словах эльфа есть резон. Если этот самый властелин захочет узнать всю правду, то мне точно не сдобровать. Там наверняка есть умельцы, которые способны развязать любой язык. Прошли поворот. Коронер небрежно швырнул две молнии в случайно вышедших на дорогу бизонов и, глядя, как те разлетелись на мелкие кусочки, спросил: «Ну, что молчишь? Может, у тебя все же есть что сказать следствию?» «Да нет, я уже все рассказал, честно и чистосердечно. Если надо, могу повторить. Давай. В тот злополучный день я решил поохотиться. Дошел до реки, но к охоте приступить не успел. Наступил вечер, и неожиданно для меня саванна ожила. Появилось много травоядных животных, а за ними и хищников. Начался бой за добычу между гиенами, львами и какими-то птицами. Видя этот ужас, я забежал на центр моста, сообразив, что мост является нейтральной территорией, и хищники на ней не нападают. Ждал там, пока звери успокоятся и разойдутся. Через какое-то время они действительно наелись и разбежались кто куда, а я хотел было идти в город, но увидел, что уже наступила ночь. Ночью идти было опасно, так что я решил дождаться утра и лег спать. Проснулся от шума кареты, что падало в воду. Испугался. Дождался рассвета и отправился в город. По дороге чуть не умер от укуса ос. К счастью, было противоядие. Когда пришел в Эльфистар, то от усталости заснул. Когда проснулся, пошел в администрацию рассказать о произошедшем несчастном случае. Тут меня и арестовали. Все. «Все так все, а может и не все», — улыбнулся эльф и неожиданно спросил. «Кстати, бессмертный, ты, я смотрю, выбрал судьбу мага и ступил на путь министреля. Есть уже какие-нибудь успехи в стихосложении?» Разговор чрезмерно резко сменил тему, и это меня немного выбило из колеи. Я сорвал у дороги травинку, почесал ей за ухом и нехотя произнес. «Пока очень скромные, а точнее сказать, никаких. Надо расти. На каком музыкальном инструменте ты играешь?» «Да, собственно, я ни на каком не умею», — честно ответил я, радуясь, что коронер убрал руку со шпаги. «Но как же ты будешь жить дальше? Твой класс подразумевает, что ты должен играть и петь песни. Как же ты собираешься это делать?» «Пока не решил. А текст для песен откуда ты брать собираешься?» — продолжил допрашивать меня эльф. «Кто для тебя напишет стихи?» «Сам напишу», — брякнул я, пытаясь сообразить, что ему от меня надо и где тут подвох. «Сам напишешь, а ты умеешь?» «Научусь. Чего там писать-то?» «Что?» Тот остановился как вкопанный и с изумлением посмотрел на меня. «Ты считаешь, что поэзия — это легко думаешь, у каждого получится думаешь, каждому дано?» Неожиданно закричал. «Это не так, это очень и очень сложно. Так ничего у тебя не выйдет, если ты не отнесешься к этому серьезно и со всем почтением». Вдоволь накричавшись, Лавальдар презрительно фыркнул, демонстративно отвернулся от меня и, глядя в другую сторону, пошел дальше. Чего-то какой-то он неадекватный стал. Может, сломался, предположил я и, решив помалкивать, продолжил следовать за коронером. И действительно, сопровождающий меня стал очень нервным. Он постоянно кидал на меня резкие взгляды, теребил пуговицы на своем камзоле и неоднократно снимал и надевал бежевую широкополую шляпу с пером, которая очень напоминала шляпу мушкетеров из фильма. После надолго затянувшейся паузы Лавальдар все же не выдержал и спросил: «Правильно ли я понял, что ты все же кое-что сумел придумать, раз утверждаешь, что поэзия – это пустяк и писать легко?» «Совсем немного», – сглотнул я, боясь, что НПС снова сломается и выдаст очередной непредсказуемый фортель. «Почитай», – неожиданно для меня попросил он. «Чего? Почитай, пожалуйста, свои стихи». А зачем?» «Ну», – возвел он к небу глаза и, теребя давно снятую с головы шляпу, сказал: «Понимаешь, я тоже в некотором роде поэт». «Да, а как же следственные действия, суд и приговор? Одно другому не мешает», – быстро ответил тот, покачав головой. «Стихи я пишу в свободное от работы время. Если хочешь, это мое хобби. Хорошие хобби, похвалил я. Так прочитаешь? Продолжил приставать Лавальдар. Не знаю, неудобно как-то. Да кого тебе стесняться-то? Ты поэт, я поэт, мы все свои. Ладно, прочту что-нибудь. Спасибо, кивнул он. Только прочти, пожалуйста, что-нибудь с эффектом. С каким эффектом? Вновь не понял я. Ну, с положительным, конечно. Ты же менестрель. Твои песни должны добавлять членам группы, клана и гильдии положительные характеристики и эффекты. Воспроизводя песнь, ты повышаешь моральный дух воинов, благословляя их на подвиги, пояснил аристократ и, подняв бровь, спросил. Неужели ты этого не знал? Ты же уже 10-го ранга силы. Догадывался, хмыкнул я, прикидывая, какая из песен, что я знаю, сможет выдать хоть какой-то эффект. Придумать и уж тем более спеть хоть что-то вменяемое мне было чрезвычайно трудно. И дело тут было в том, что песни я особо не любил и уж тем более не запоминал их. Поет что-то на фоне, и ладно, поэтому нужно хорошенько покопаться в памяти, чтобы вспомнить хоть что-то, что может напоминать песню или стихи. Через пару минут молчания и монотонного шага я решился. Однако перед тем, как опозориться, посмотрел по сторонам и, к счастью, никого не увидев, предупредил. Лавальдар, ты имей в виду некоторые нюансы. Имеешь? Тогда запоминай. Во-первых, я маленького уровня, поэтому знаю пока очень мало, не дорос еще. Подрасту, узнаю больше. Тот согласно кивнул, а я продолжил. А во-вторых, я еще никогда никого не бафал, поэтому не знаю, получится или нет. Ну так никто не мешает это сейчас проверить, с серьезным видом произнес коронер и остановился. Давай мне группу. ГМ что, вы, бессмертные, называете это пати? Давай пати, инвайт. Посмотрел на свой идентификатор и, почесав нос, признался. Я не умею. Молодо-зелено, хмыкнул Лавальдар, и в этот момент мой идентификатор пискнул. Прочитал сообщение. Лавальдар предлагает вам вступить в группу. Персонаж. НПС. Имя. Лавальдар. Уровень. 101. Положение в обществе. Аристократ. Класс. Маг всех стихий. Должность. Королевский коронер. Локация. Изначальная территория солнечных эльфов. Репутация с вами. 1 из 100. Агрессивность к вам. Нет. Хотите принять приглашение? Да нет. Нажал, естественно. Да и увидел, что в углу экрана появилась зеленая иконка с изображением эльфа. Прошли несколько шагов. Все это время я пытался сообразить, чтобы спеть. Спутник выжидающе молчал. Уважаемый Лавальдар, я все же очень стесняюсь начать первым. Давайте, может быть, первым будете вы? Вы же все-таки поэт по призванию. А я нахожусь еще только в начале этого долгого пути. Я решил вновь вернуться к обращению на «вы», чтобы немного польстить новоявленному сопартийцу. ГМ, об этом я не подумал, буркнул тот, пожав плечами. Но в этом логика есть. Однако учти, строго посмотрел на меня, я самоучка. Поэтому после прочтения никаких положительных эффектов можно не ждать. Я тоже нахожусь в своем роде только в начале великого пути стихосложения. А ты пробовал, и кого в группу брал? Опять вернулся я на «ты». Слуг, поскрипел зубами эльф, и я понял, что эта тема для него неприятна и, быть может, даже болезненна. Ну, тогда начинай, что ль, безразлично произнес я, демонстративно отвернувшись в сторону редкого лиственничного леса, что раскинулся невдалеке. Сейчас, сказал тот, кашлянул и пробурчал, для начала будет простое, и принялся озвучивать стих за стихом. Там было практически все, если так можно сказать об обширности затронутых тем. Причем настолько все, что я даже с некоторым восхищением покосился на стихотворца. Он говорил о курах и гусях, о собаках и кошках, о кроколисках и скунсах. Его строфы затрагивали обои и шкафы, паркеты, вилки с ложками, печи, трубы, камины и спальни. Фантазии его простирались буквально на все краски мира. Затронув грязные подворотни города, он с легкой руки переключался на пейзажи и начинал воспевать вершины горной гряды и равнины широких долин. Затем, вновь вернувшись в столицу, пройдясь своим словом по низменным кварталам Эльфграда, он мгновенно поднялся ввысь и стал воспевать планеты и звездные системы. Темы и проблемы, поднимаемые коронером в своих виршах, оказались воистину масштабными и грандиозными. Было абсолютно ясно, что настолько широких просторов, которые объял Лавальдар, земной поэзии не достичь никогда. Не прошло и четверти часа, как эльф-аристократ угомонился и робко покосился на меня. Ну как, он ждал от меня рецензии и понимал, что ту чушь, что он нес, стихами назвать сложно. Следовательно, осознавал и то, что и комментарий будет чрезмерно критическим. Он это знал, и я видел его терзание, но также я видел и его надежду. Он не ожидал похвалы, он не ожидал восхвалений, он просто ждал доброго слова, слова, в котором должна была таиться эта самая надежда, говорящая о том, что он не безнадежен, что он талантлив и в скором времени, при должной тренировке обязательно. Мне все это было видно, но, невзирая ни на что, я не мог пойти против правды. Поэтому я кашлянул и, понимая всю ответственность перед истиной, стал говорить только правду и ничего, кроме правды. На мой взгляд, уважаемый Лавальдар, ты только не обижайся, но твои стихи просто прекрасны. Это лучшее, что я слышал в своей жизни. Ни одна эльфийка, услышав эти вирши, не сможет устоять перед обаянием того, чьи уста принесли в бренный мир прекрасные лиры эти сказочные и неимоверно волшебные истины. Величайший слог, который ты сумел дать миру, но договорить я не успел. Что, так плохо? Прервал меня коронер, сглотнув. Похоже, влить елея в его уши у меня не получилось. Ну, прервался я, почесав затылок, не то чтобы плохо, но... Прошу тебя, говори, говори и не бойся меня обидеть. Клянусь всеми богами, твоя критика никак не отразится на результатах расследования. В небесах громыхнуло. Говори, но помни, я обман увижу. Вновь попросил меня несостоявшийся Пит. Ладно, скажу. Но учти, я не профессиональный критик, и вообще не критик, вздохнул я и пояснил свою мысль. Короче говоря, на мой неискушенный взгляд, твои стихи уж очень простые, можно даже сказать, несколько примитивные. Ты прав, легко согласился тот. Ты не обиделся, обрадовался я. Нет, конечно, я и сам все это прекрасно знаю, только это не важно, ведь я же не собираюсь выпускать стихи в масштабе всех королевств. Сказал тот и, хлопнув себя травинкой по коленке, расстроенно повторил, массово распространять не буду, массово это хорошо, подбодрил его я, ведь в массовом выпуске тоже должен быть некий стандарт, к нему нужно хорошенько подготовиться, согласись, абсолютно недопустимо выпускать всякий шлак, тем более массово, так мои вирши шлак, прищурился собеседник, и мне даже показалось, что он сейчас заплачет, мне стало жаль рифмача-самоучку. Похлопал его по плечу и твердым, уверенным голосом произнес, «Прекрати ныть, ты поэт, а не какой-то балаганный шут, поэтому обязан держать себя в руках». Тот набрал в грудь воздуха, вытянулся чуть ли не по стойке смирно и прошептал, «Согласен с тобой, великодушный министрель, я внутренне был готов принять правду, какой бы горькой она ни была, но все же не ожидал, что она будет настолько горькой, не расстраивайся, мы с тобой подучимся и тогда покажем всем этим варварам, что такое настоящая поэзия». Обнадежил я его и, показав жестом предложение продолжить путь, спросил, «А есть в твоем репертуаре что-то более серьезное? Что, например?» Вытирая уже почти не сдерживаемые слезы, спросил Пит, «Я имею в виду что-то более глобальное, чем то, что ты уже затронул в своих стихах. Поднимаешь ли ты, например, какие-нибудь проблемы мирового масштаба? Монументальные проблемы, не какие-то эфемерные галактики, а реальные проблемы бытия? Я, конечно, слышал в твоих стихах строфы про звезды, но были они, извини, мелки, не было конкретики, и потому не было и размаха». Тот задумался, поправил воротник, сделал несколько неопределенных взмахов рукой и сказал, «Понимаешь ли, мой друг Элой, серьезные проблемы с кавалерийского наскока не решить, они фундаментальны, они могут изменить мировоззрение миллионов живых существ, населяющих наш прекрасный мир Эллеры. Вправе ли я подвергать сомнениям такое количество разумных всех раз? Стало быть, если сказать другими словами, то глобальной животрепещущей темы у тебя нет? Пропустил я все вышесказанное мимо своих розовых ушек. Есть, но там пока рифмы нет, нехотя ответил коронер, поморщился и добавил, и смысла тоже. Вот как, тогда я вижу, что тебе нужна помощь. Давай попробуем оформить твою мысль в стих сообща. Возможно, после этого ты сможешь не просто выдавать набор текста четверостишиями, а при прочтении получившегося шедевра еще и накладывать положительные бафы. Ты думаешь, дело в теме, в серьезности стиха, забеспокоился тот. Я не знаю, я просто предлагаю. Сейчас очевидно одно, все твои вирши, беспонтовые, они не приносят пользы ни тебе, ни окружающим. Вариантов остается ровно два. Забить на все большой болт, закончив с поэзией, ну или попробовать к делу отнестись более серьезно, решил помочь эльфу я и, не обращая внимания на его сморщившийся при моих словах нос, продолжил. Причем отнестись к делу нужно настолько серьезно, чтобы в высших небесных сферах ничего не могли поделать, кроме как восхвалить тебя и поднять на новый уровень стихослагателя. ГМ. О серьезности подхода я как-то не думал, кашлянул коронер, выкинул травинку, заложил руки за спину и произнес. Есть одна крайне сложная задумка у меня, философская тема, не знаю, я ее сверхинтеллектуально сделать задумал, но она настолько всеобъемлющая, что я даже спустя полгода всей глубины постичь так и не могу. А во, вот так тема, говори, давай попробуем постичь ее вместе, сказал я, раскрывая уши пошире. Сначала слушай общую концепцию, попробуй воспринять философский смысл догмы, сказал тот. Я покорно кивнул и даже пальцами уши протер, чтобы наконец постичь эльфийскую сермяжную правду. Я хотел написать верши об эльфах, о нашей расе, попытаться найти ее судьбу, смысл бытия, найти ответы на вопросы, откуда мы пришли и куда мы идем, зачем мы здесь, почему мы такие, почему стремимся к одному и совершенно не замечаем другого, почему мы рождены на светлой стороне и почему. Стой, больше не продолжай, достаточно, я все понял, остановил я поток его сознания. Да, опешил коронер, да, подтвердил свои слова я и, закрыв глаза, прочитал открывшуюся мне истину истин. Что можешь услышать ты, безухое существо? Дзынь. Зазвенел мой идентификатор, и я машинально посмотрел на него. Внимание! Вы получили магический эффект слышать неслышимое. Описание. Возможности вашего слуха возрастают, и вы начинаете слышать то, что другие существа услышать не могут. Дальность. 100 шагов. Время эффекта. 15 минут. Эльф шел, сосредоточенно глядя вперед. Однако после произнесения мной первой строчки стал замедлять шаг. Прошел так несколько метров и, повернувшись, издал гортанный крик, в котором можно было угадать вопрос. Эй, глава 6, место преступления, тебе плохо, не понял я, тоже остановившись. Более внятно прошипел эльф, показав на меня трясущимся указательным пальцем. Что за плохо, говорю, или чего? Воды, подлечить, у меня маленький флакон настоя на жизнь есть. Сказал я и полез в сумку. «Подожди, при чем тут какой-то настой о светлые боги?» Прошептал королевский коронер, ошарашенно глядя на меня. «Повтори, повтори, что ты сказал, что ты только что сказал. Настой на жизнь есть, не это. Я про строчку стихотворения». Я хмыкнул и повторил. «А боже, это же невероятно. Согласен, и предлагаю за это меня амнистировать». Перешел я к более насущной теме, к которой, собственно, я шел все это время. Об этом говорить пока еще рано, отмахнулся эльф, не переставая разглядывать меня ошарашенным взглядом. Но обещаю, я сделаю для тебя все, что в моих силах. Ты просто гений, а гении не должны прозябать в темницах. Спасибо, конечно, но мне кажется, ты меня перехваливаешь. Пока есть только первая строчка. Да, она гениальна, как и все, что я пишу, скромно добавил я. Но окончания двустишья пока нет, это уже мелочь. Ты посмотри, насколько масштабна эта строфа. О боги. В очередной раз выдохнул он, отошел на обочину, опустился на траву и, обхватив голову руками, стал повторять так тронувшие его слова. Безухие. Не услышат. Никогда не услышат, шептал он. Это продолжалось пару минут, а затем коронер, подняв набухшие слезами глаза, простонал. Понимаешь ли ты, что ты такое сказал? Ты, бессмертный пришлый, приходящий к нам лишь ради развлечений, как смел ты шестью словами описать всю боль и непоправимость нашего бытия, шестью незыблемыми словами собрать воедино всю историю нашего рода, все сомнения и надежды, ты все вывернул наизнанку и обнажил нашу душу, наши смятения, наши страхи и чаяния, все, буквально все ты вытащил из нашей многострадальной расы, открыв миру нашу суть. Сказав эти странные слова, неадекватный сломленный Пит закрыл ладонями глаза и, на этот раз не сдерживая себя, горько заплакал. Сразу успокаивать я его не стал. Я понял, что, от балды чесанув в какую-то хрень, попал в некую незримую точку. Нажал на неведомый мне нерв и тем самым обнажил какой-то давний комплекс. Очевидно, связан этот комплекс у эльфов был со слухом или с ушами. И хотя я не слышал в этом мире никогда истории о том, что эльфы как-то этих самых ушей стесняются или вообще комплексуют по этому поводу, но факт был налицо, с темой ушей точно что-то не так. В поддержку коллеги по расе почесал свое ухо и тихонечко произнес: «Ну-ну, «Ну, хватит уже, успокойся». Тот похлюпал носом еще немного, а затем, словно воспрянув духом, потряс головой и, вытирая глаза, спросил: «А дальше, брат, что было дальше? Ведь ты же мне прочитал лишь две строчки. Где следующие?» «Следующих, брат, пока нет», — развел руками я. «Этому миру еще предстоит придумать продолжение. Уверен, что именно ты должен быть достоин чести завершить эту философскую притчу». Я удивился тот. «Конечно ты. Кто же еще? Ты получаешь от меня воображаемую эстафетную палочку, и теперь этот крест становится твоим. Но не спеши. Спешить тут некуда. Торопиться тут нельзя. Каждый звук, каждый шорох, каждая пауза и придыхание должны быть четко выверены, взвешены и только после этого озвучены всему эльфийскому народу. Ты прав, прав, тысячу раз прав». Уже придя в себя, воскликнул эльф, вскакивая. Достал из кармана пергамент, развернул его, трясущейся рукой вписал туда великие строки и прошептал: «Тут спешить не нужно, нужно думать, хорошенько думать». «Согласен», — зевнул я, поднимаясь. «Ну что, пошли дальше». «Конечно». Минут 10 мы молчали. Я не торопил впавшего в задумчивость дознавателя, тот тоже не спешил что-то вещать, явно погрузившись в свои мысли. Но идти было скучно, поэтому я решил нарушить молчание. «Так о чем ты думаешь, я?» — вздрогнул эльф, выходя из раздумий. «Ты про что?» «Я говорю, общих дел у нас может быть много». «Дел? Каких?» «Ну, например, таких. Скажи, на что ты готов пойти ради получения умения писать стихи, от которых происходит баф?» «На все», — мгновенно ответил дознаватель и этим самым меня даже напугал. «Как на все? Совсем на все?» «Да», — безапелляционно заявил тот. «ГМ, звучит хоть и странно, но многообещающе», — хохотнул я и решил подвести итог. «Тогда давай вот как мы решим. Я пытаюсь найти нужные песни и стихи, затем показываю тебе, мы с тобой их разучиваем, а затем я, усовершенствовав их, рассказываю их тебе», — перебил меня счастливый служитель Мус. «И мы уже вместе дорабатываем их, а как доработаем, показываем их богине в храме. И если на это становится воля богов, они закрепляют эти возвышения за нами, то есть за тобой», — уточнил я, обличающе показав пальцем. «ГМ», — застеснялся вельможа, помяв перо шляпы, — «получается, что пока они будут за мной». Резко поднял глаза и, видя мои покачивающиеся в задумчивости уши, затараторил: «Но обещаю, ты совершенно не будешь в накладе, клянусь. И чтобы ты не сомневался в моей честности, мы заключим взаимовыгодный договор, оформим его по всем правилам и подтвердим под сенью великого древа Игдрасиль. Боги обязательно подтвердят честность моих намерений, ибо они у меня прозрачны, как горная слеза». Он кашлянул. «А твои? Ну, в общем-то, так сказать, в принципе, и у меня тоже есть намерения», — честно ответил я, вспоминая, что являюсь вроде как предателем от тьмы, ибо от темного уже получил свои 30 серебряников. «Вот и хорошо», — выдохнул Лавальдар. «Хорошо», — улыбнулся и предложил. «Ну, так может, давай прямо сейчас еще попробуем что-нибудь придумать». Если честно, хотя его идея была и азартная, и в долгую очень перспективная, ведь хороший баф в этой игре воистину на вес золота, но от всего рифмоплитства, что устроил мне по дороге эльф, уже болела голова. Я не то чтобы не хотел или не мог продолжать петь, сочинять, рифмовать и заниматься подобной фигней, просто уже устал. Голова просила отдыха. Не став придумывать выверты, озвучил свою правду. «Давай продолжим, но не сегодня. Устал. К тому же мы уже к мосту подошли». И действительно, как только мы вышли из-за поворота, невдалеке показалась малая эльфийка, через которую и был перекинут злосчастный мост. «Понимаю тебя», — согласился с моими доводами эльф. «Тогда давай закончим с текущими делами и разойдемся отдыхать», — кашлянул. «Ты уж извини, Элай, но тебе придется еще одну ночь провести в тюрьме. Я сегодня все детали следствия объединю, обосную. Завтра днем тебя вызовут в суд, и выйдешь по подписке». «Что за подписка?» «Обязательство не покидать изначальную территорию в течение 30 лун, месяц, по-вашему», — и продолжил, видя мое безразличное пожатие плечами. «Вот и правильно. Следствие разберется. Будет еще один суд. Уверен, тебя оправдают и все закончится. К тому же ты все равно докачаться до 20 ранга силы и покинуть лау территории за 30 дней не успеешь». «Согласен», — я кивнул. «Ну и хорошо», — кивнул в ответ эльф и, подойдя к сломанным перилам, спросил: «Это случилось тут?» «Да», — подтвердил я и показал рукой. «Вот тут я лежал, а потом тут они упали. Интересно, хмыкнул эльф, произнес какое-то заклинание, и под его ногами появились два небольших крылышка. «Это левитационное заклинание пуха, видя мой интерес», — сказал коронер. Встав на них, словно на скейтборд, он подплыл по воздуху к краю моста и произнес: «Подойди ко мне». Я подошел. Он двумя руками взял меня за голову и, глядя прямо в глаза, холодно проговорил: «Сейчас твое тело станет тебе неподвластным, и оно сделает то, что делало той ночью, за 5 минут до рокового часа, когда появился темный курьер. Я еще не понял, что произошло, а тот уже произнес заклинание. Валриар, Эллунари, Гросс». И я, к своему удивлению, безвольно прошел к перилам и лег на мост. ГМ. Интересное заклинание. А еще более интересно смотреть на это как будто бы со стороны. Тем временем дознаватель шагнул с моста, однако не упал, как я предположил в начале. Он перенес вторую ногу через перила и потихоньку стал спускаться, паря на этих забавных крылышках. Тоже очень интересная и полезная магия. В сложных ситуациях может очень пригодиться и спасти жизнь. Нужно будет попробовать ее изучить, если, конечно, моя специализация это позволит и если я налажу контакт с коронером. С другой стороны, я, похоже, всегда смогу получить похожий баф методом произнесения какого-нибудь стихотворения на эту тему, если уж с ушами так получилось. Вот только бы вспомнить что-то про тучи или облака. Прошло несколько минут. Я так и лежал на камне, а эльф, стоя внизу, изучал опоры моста. Но тут неожиданно я присел, стал как будто бы к чему-то прислушиваться, а затем громко закричал, вскакивая на ноги. Коронер, прищурившись, внимательно наблюдал, что я делаю. Я же в это время уже отпрыгивал от воображаемой лошади, а потом с силой вонзил палец в перила. Да так больно, что аж слезы из глаз потекли. Моя перевязка слетела, и кровь из раны моментально брызнула во все стороны, в том числе попав и на парящего над водой эльфа. Тот не обратил на это внимания, а стал наблюдать, как я лег на мост и, свесив голову, начал смотреть на то место, куда в ту ночь упала карета. Лавальдар подождал пару минут и махнул рукой, развеяв заклинание подчинения. «Это что, все?» — негромко крикнул мне эльф и, поморщившись, констатировал результаты эксперимента. «Не густо, но могу тебя обрадовать. Все обвинения с тебя сняты окончательно. Меня отпустило, и теперь своим телом мог управлять я сам, а не магия дознавателя». Облегченно вздохнул, радуясь, что полностью оправданный избежал вполне возможной казни. Сел, свесив ноги с моста, и обратил внимание на идентификатор, который писком показал, что до окончания действия бафа слышать неслышимое осталось 30 секунд. «Да и фиг с ним», — сказал себе я, улавливая вдалеке какой-то слегка знакомый звук. Посмотрел по сторонам и обратил внимание, что звук приближается со стороны реки. Да, по всей видимости, это был действительно несчастный случай. Не обращая внимания на мой жест, произнес Лавальдар, рассматривая опоры моста. Я прищурился, пытаясь высмотреть источник звука. Не прошло и пары секунд, как я увидел, что из-за поворота реки к нам катится серебристая и дергающаяся волна. От осознания того, что к нам несется стая сигушек и они могут напасть, в горле у меня пересохло. Это ж надо такой неудаче случиться. На ровном месте разбился, не видя опасности, покачал головой коронер. «Эй, эй, Лавайль!» — крикнул я, тыча пальцем на реку, поджав на всякий случай ноги. «Там вон летят, ты бы, от греха подальше, вылезал бы наверх, не обращая внимания. Это лебеди, они низкого ранга и не причинят нам никакого беспокойства», — мельком взглянул он в ту сторону, куда показывал я. «Да и не агрессивные они, если их не злить. Вылазь, говорят тебе, сожрут ведь точно, как посланника темного. Вылазь». Стал паниковать я, решив раскрыть часть тайны. «Да кто меня тут может сожрать? Тут мелочь пузатая типа тебя только водится», — самонадеянно произнес эльф, ухмыляясь, но все же решил вновь повернуться в ту сторону, куда я показывал. А в это время живой протуберанец уже был у его ног. Эльф отшатнулся и, широко открыв глаза, успел прошептать: «Мама». Но это стало последним его членораздельным словом, ибо в тот момент, когда он произносил последнюю букву «А» в слове «мама», к нему уже летело по воздуху несколько тысяч вынырнувших сигушек-секилевок. И началось. Как дознаватель не магичил, как не колдовал, как не вешал на себя защитные заклинания, проку от этого не было никакого. А я, признаться, сглупил. Чтобы как-то попытаться помочь сражающемуся эльфу, я кинул тому флакон с настоем жизни. Но Лавайльдар в пылу битвы не обратил на него внимания и не успел его поймать, а, лишь получив склянкой по голове, продолжил бой. Да и, к слову сказать, вряд ли бы он мог помочь моему дознавателю. Эльф был высокоуровневый, а флакон давал жизни всего ничего. В общем, так как светлый королевский коронер был 101 ранга и, соответственно, намного меньшего ранга, чем был темный курьер, то и трепыхался он намного меньше времени. Не прошло и полминуты, а от эльфа остались только рожки да ножки, а точнее, плавающий дырявый камзол и обглоданный бывший недавно белым шарф. В кровавом соревновании дознавателя победили непревзойденные короли данной реки, которые были абсолютно невосприимчивы к любому виду магии. Я с грустью взглянул на то место, где только что безмятежно парил на крыльях непонятый обществом поэт, и чуть было не заплакал. Во-первых, мне было чисто по-человечески его жалко. Во-вторых, мне было жалко связанных с дознавателем хитрых планов, которые я уже в голове себе построил. Ведь я добился своего, и мы с ним стали почти друзьями. Ну а в-третьих, да что ж мне, опять, что ли, в тюрьму идти, громко заорал я, глядя в безоблачное небо, и потряс посохом, как когда-то тряс у древа жизни сломанный НПС. На этот раз небеса мне не ответили. Я тяжело вздохнул и, понурив голову, быстрым шагом, пока не стемнело, направился в сторону ставшего уже своим города. Глава 7. Шанс. Разумеется, как только я пришел в город один, то меня тут же остановили и поинтересовались, где находится королевский коронер. Я рассказал. Глаза у двух стражников полезли вверх. Один из них вытащил лук и дрожащим от волнения голосом приказал мне замереть и не двигаться.